Глава 3. Блокада. Солнце ярко светило в зените, освещая кроны больших изумрудно-зеленых деревьев. По бокам дороги цвели самые разнообразные, порой какие-то фантастические растения. Пели птицы, создавая поистине завораживающую музыку. Все это напоминало магическую сказку, если на миг забыть о том, что перед нами стояла сложная и опасная миссия. Быстрым галопом мы скакали по большой дороге. Впереди уже виднелись массивные городские ворота. Мы мчались на пределе возможной скорости, чем вводили в полное изумление изредка попадавшихся по пути крестьян. А вообще, шестеро всадников на быстроногих лошадях, в изящных, явно безумно дорогих легких доспехах белого цвета, с оружием по всему телу, наверное, представляли крайне эффектное зрелище. По крайней мере, все увиденные нами повозки и одинокие всадники, лишь завидев наше приближение, старались поскорее уступить дорогу. Мы были в пути уже вторые сутки. Все это время мчались со всей скоростью, чтобы как можно скорее догнать вражеский отряд, который опережал нас примерно на сутки. Магия помогала снимать усталость с лошадей, так что останавливались мы лишь на короткие ночевки часов по 6. Великий лес мы преодолели на удивление без приключений, хотя и была опасность нападения диких животных или оборотней. После мы проезжали королевство за королевством, стараясь нигде не задерживаться. Жетоны посланников Ордена Железного Щита открывали перед нами все двери, и нас без особых вопросов пропускали через границы. Орден в этом мире пользовался уважением, так как не раз уже предотвращал большие катастрофы. Однако уважение и поддержка – разные вещи. Мелкие королевства были заняты междоусобицами и интригами, поэтому когда очередной темный маг хочет захватить мир или призвать какую-то жуткую тварь, Орден Железного Щита сражается своими силами, не рассчитывая на помощь местных монархов. Впервые неприятности возникли у нас на подъезде к королевству Кальдирия, хотя неприятностями это можно назвать с очень большой натяжкой. Банда разбойников человек 30 устроила на нас засаду. Это было даже не смешно. Мы заметили засаду заблаговременно, но останавливаться не стали. Буквально промчались через заслон, слету вырезав больше половины атакующих. Остальные разбежались, поняв, что добыча для них великовата. Тем не менее, это был первый сигнал. Разбойники наверняка очутились там не случайно, засада была конкретно на нас, а это значило лишь одно. Преследуемые знают, что за ними следует погоня, и впредь будут вставлять нам палки в колеса. Отряд темных двигался, судя по нашим наблюдениям и расспросам местного населения, раза в полтора медленнее нас. Они не были настолько мобильны и сами это прекрасно понимали. Их сковывало наличие пленницы, да и жетонов ордена у них не было. Хотя дорогу себе они предпочитали проделывать огнем и мечом. В любом случае, мы их почти нагнали. Они опережают нас всего на несколько часов, и если нам повезет, сегодня мы их настигнем. Наш отряд приближался к воротам королевства Ермолон. Это была небольшая держава, большая часть населения которой проживала в широко разросшейся столице. Если бы не пара десятков небольших сел в округе, Ермолон можно было назвать городом-государством. Именно в столицу мы и направлялись. Город Ермал представлял из себя большое портовое поселение, живущее преимущественно торговлей. Именно отсюда было удобнее всего сесть на корабль, чтобы пересечь скалистое море. Преследуемые нами темные уже были здесь и сейчас, скорее всего, искали подходящее судно. Наша задача – перехватить их до того, как они это сделают. Если все получится, мы выполним свою миссию уже сегодня. Как только мы миновали ворота в город, сразу стало понятно – что-то не так. По улицам метались стражники, ругая нерадивых крестьян, путающихся под ногами. Все были чем-то встревожены. Часть жителей колонной направлялась к воротам, явно с целью покинуть город. Мне это не понравилось, и сэр Питер, ехавший рядом, полностью разделял мои тревоги. С рыцарем, кстати, мы поладили. Я боялся, что он не признает мое главенство в отряде, но, похоже, приказ магистра ордена для него был действительно законом. В самом начале пути я подъехал к нему и честно сказал, что несмотря на влитые в меня знания об этом мире на ускоренном обучении, разбираюсь в местных реалиях я слабо, и опыта у меня никакого нет. Умело махать мечом – это одно, но вот находить правильные решения в разных ситуациях – совсем другое. Поэтому я пообещал прислушиваться к его советам и попросил почаще их давать, если, по его мнению, стану действовать неправильно. Последнее слово, впрочем, все равно оставалось за мной. Это его, по всей видимости, устроило, и он меня явно зауважал. Таким образом, все решения о том, по каким дорогам ехать, где останавливаться на ночлег и у кого получать информацию, принимал именно он. «Не нравится мне все это», – озвучил Питер мнение всего нашего отряда. «Судя по действиям воинов, они готовятся к битве, готов поставить 100 золотых против дырявого медяка, что это наши темные постарались. Нужно бы наведаться к местному королю, думаю, он прояснит ситуацию», – предложил я, и все эту мысль поддержали. У дворца монарха мы были спустя 5 минут быстрого галопа. При других обстоятельствах ждать аудиенции, даже учитывая наше явно дворянское, судя по одежде, происхождение, пришлось бы несколько месяцев. Но жетон посланника Ордена Железного Щита действительно открывал все двери, и уже через полчаса мы были в тронном зале. На большом, богато отделанном троне в конце огромного зала сидел, собственно, сам монарх. А точнее король Ермолона Джейкоб III Удачливый. Вокруг изредка прохаживали слуги, поднося королю свитки с посланиями. Возле стен стояли стражники, закованные в латы с ног до головы. По бокам от самого монарха находилось 2 его советников, а рядом с ними еще несколько солдат из королевской гвардии, уже в легких доспехах, похожих на те, что были надеты на нас. Как мне объяснил сэр Вильям, это очень дорогие доспехи из особого сплава металла, зачарованные сильными магами. Они весили не больше алюминия, не сковывали движения, но были невероятно прочны. Лишь самые состоятельные могли себе такие позволить. Орден также ими располагал, и вручались они лишь для выполнения чрезмерно важных миссий, таких как наша с Питером. «Приветствую вас, мудрейший и благородный король Ермолона, сир Джейкоб Удачливый!» Обратился я к монарху стандартной в таких случаях фразой. «Меня зовут Магнус, это...» Я указал на рыцаря. «Сэр Питер, мы посланники Ордена Железного Щита с особой миссией». «Эх, вас еще тут не хватало!» Вздохнул король. Он явно был не сторонником формального общения, что для меня стало большим облегчением. Но не переваривал я все эти выверты придворного этикета, превращавших простой диалог на 5 минут в заунывную тираду на 2 часа. И что же понадобилось ордену от нас? «Сир, мы гонимся за одной очень опасной группой Братства Пламени. По нашим данным, они хотели сесть на судно в вашем городе, чтобы пересечь Скалистое море. Нам нужно их найти, либо также сесть на быстроходное судно, если они уже отплыли отсюда. Если они еще здесь», – безразлично начал король, – «то никуда уже не уплывут. Но если уплыли, что ж, придется вам поискать другую опасную группу Братства Пламени, потому что никуда вы уплыть не сможете. Если вы, господа рыцари, еще не в курсе, город взят в осаду. А теперь покиньте меня, мне нужно обдумать ситуацию». На этом король дал понять, что аудиенция окончена, но вот я никуда уходить не собирался. Многие на моем месте испытывали бы неловкость. Как же, великий монарх, в чьей власти хоть и небольшое, но все-таки государство. Но в своем мире мне приходилось общаться с большими людьми. Нет, конечно, с президентами пока что чай не пил, но мой опыт подсказывал, что сильные мира сего – такие же люди, как и все остальные. На них лежит большая ответственность. Они принимают сложные решения, определяя судьбу многих других. Но в остальном они тоже люди с такими же эмоциями, чувствами и слабостями. Я уважал тех, кто достиг подобных высот, еще больше уважал тех, кто смог все это удержать. Стремился перенимать их опыт, равняться на них, но никакого раболепия в их присутствии не испытывал. В конце концов, вопреки всеобщему мнению, достичь таких высот может каждый. А какой тогда смысл робеть в присутствии человека, если в будущем ты вполне можешь стать похожим на него? «Сир, мне кажется, вы слегка не поняли важность нашей миссии», – твердо заявил я, делая шаг вперед. Стражники напряглись и потянулись к оружию, но я не обратил на это внимания. «Неужели вы думаете, что Орден Железного Щита будет посылать своих лучших рыцарей, не имея достаточных на то оснований? Наша миссия определит будущее не только вашего королевства, но и всего мира». Так что будьте любезны, объясните нам, откуда взялась эта осада и есть ли возможность покинуть город на корабле. Король немного опешил от подобной наглости. Он явно не привык, когда к нему так обращались. Но я не боялся его гнева. Никто в здравом уме, а в разуме правителя торгового королевства не сомневался, не будет бросать вызов ордену. Монарх сказал что-то про наглых рыцарей, возомнивших себя спасителями мира, но потом все же начал рассказ. «Это началось несколько часов назад. Мой незаконнорожденный сын Эйдар привлек на свою сторону пиратов. Мои шпионы докладывают, что всего у них 35 кораблей под предводительством 11 пиратских капитанов. Еще есть наемники и кочевники, но у них всего несколько судов. Пиратам, похоже, пообещали большую добычу и заплатили задаток. И откуда этот ублюдок взял деньги? В общем, их суда заблокировали порт. Ни одно судно, будь то военное или торговое, не может пройти через блокаду. Даже маленькая лодка не проскочит. Они всех отправляют ко дну. У меня всего десяток военных судов. Они не могут снять блокаду. Посылать же их на верную смерть я, при всем уважении к вашему ордену, не намерен. Так что советую вам поскорее покинуть город, пока пираты не начали высадку». Мы с Питером после рассказа монарха отошли в сторону и принялись обсуждать услышанное. Сир Джейкоб III с явным облегчением принялся выслушивать уже накопившихся посланников от своих командиров. А ситуация была нерадостная. Один из сопровождавших нас рыцарей, посланный в порт, доложил по магической связи, что искомая нами группа покинула порт за пару часов до начала осады, и это вряд ли было совпадением. У Братства Пламени достаточно средств, чтобы организовать подобную блокаду. Всего-то стоило найти претендента на престол и дать ему денег, чтобы тот заплатил пиратам. И вот мы застряли здесь, пока темные с каждым часом увеличивают разрыв, приближаясь к цели. Вариантов действий было два. Первый – уйти из города и направиться в ближайший соседний порт. Вот только до него были сутки пути. К тому же он не был так велик, как Ермал, и подходящего судна могло сразу не найтись. Я уже молчу о том, что расстояние до нужного нам места высадки увеличится, а значит, время плавания возрастет раза в полтора. Таким образом, в лучшем случае мы будем отставать от темных на двое суток, и догнать их сможем лишь в том случае, если они сами где-то неожиданно задержатся. Был и другой вариант. Попробовать прорваться через блокаду, либо снять ее. Кольцо очень плотное, и даже под покровом ночи незаметно прорваться будет трудно. Заплатить пиратам за проход бессмысленно. Они заберут все деньги, а за нас еще и выкуп потребуют. Можно, правда, собрать выкуп побольше и заплатить от имени города за снятие блокады. Такое вполне может сработать, пираты в подобных ситуациях поступают честно, ведь иначе подобные выкупы им просто перестанут предлагать. Деньги у ордена были, но чтобы доставить нужную сумму сюда, потребуется все те же двое суток. Казалось, решения нет. Стоп. А если... Да... Это может сработать, хотя план слишком сложен и много переменных. Не люблю я такие. Чем сложнее план, тем больше риск его провала. Но выхода, похоже, другого просто нет. Я поделился мыслями с Питером, и тот согласился, что это может сработать, хотя и без особого энтузиазма. Скорее, он принял мое предложение лишь потому, что сам ничего пока придумать не смог. «Сир», — снова обратился я к королю, перебивая одного из докладчиков, чем заработал его гневный взгляд. «Он, похоже, уже забыл о нас, хотя тронный зал мы так и не покинули. Если, предположим, мы сможем устранить все пиратские корабли, ваших сил хватит, чтобы снять блокаду». Слегка опешил король, явно не ожидая от меня подобных заявлений, впрочем, быстро взял себя в руки. «Если вы, сэр Магнус, сможете это сделать, моя эскадра отправит оставшихся на дно за час небольшим. Если вы это действительно сделаете, я лично за ручку отведу вас к самому быстроходному курьерскому кораблю и предоставлю его в ваше полное распоряжение. Вот только как вы намереваетесь потопить 35 хорошо вооруженных судов? Это моя забота, ваше величество. От вас, помимо обещания, мне потребуется лишь несколько комплектов морской одежды. Остальное беру на себя». Монарх посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но все-таки выполнил просьбу и велел проваливать, явно не сильно на нас рассчитывая. Я и сам сомневался в этой задумке, но другого пути просто не было. Придется рискнуть, и посмотрим, что из этого выйдет. Наступила ночь. Наш отряд стоял на побережье и смотрел на блокирующие бухту корабли. Ветра почти не было, и лишь небольшие волны изредка колыхали водную гладь. На кораблях зажгли огни. Выглядела картина поистине прекрасно, если, конечно, забыть о том, что эти самые корабли мешают нашему продвижению вперед. Собравшись с мыслями, я дал команду к началу операции. Наш волшебник наколдовал мне, Питеру и трем рыцарям воздушные колпаки, которые позволят нам дышать под водой. Надета на нас была морская одежда, просторная и удобная, ткань быстро сохла. Никаких опознавательных знаков, а подобные наряды носили практически все моряки, будь они королевскими матросами или пиратами. На поясе у каждого простой кинжал без ножен. Я махнул рукой, и мы нырнули. В своем мире я пару раз погружался вместе с дайверами. Сейчас ощущения были похожими, только вместо акваланга – магический воздушный шар, окутывающий голову. Вода была теплая и чистая, я невольно залюбовался красотой подводного мира. Впрочем, уже через несколько минут цель была достигнута, и мы осторожно, стараясь не издавать лишних звуков, полезли на корабль. Я залез в один из пушечных портов, остальные полезли выше, на палубу. На корабле было тихо. Лишь скрип досок доносился откуда-то снизу. Периодически попадались редкие дозорные, которых мне без труда удавалось обходить, даже не прибегая к оружию. У каюты капитана никого не было, но дверь была крепко заперта на засов с обратной стороны. Здесь-то мне и пригодились, хоть и небольшие, но все же магические способности. Было довольно трудно сдвинуть засов, так как я его не видел, но у меня получилось. И, кажется, лишнего внимания не привлек. Открыл дверь. Та скрипнула, и лежащий на койке человек вздрогнул. Не давая капитану времени, резко рванул вперед, и через секунду мой кинжал проткнул его горло. Тот не успел издать ни звука, а вскоре обмяк. Одежда капитана, его кровать и моя рука была обрызгана кровью. Я быстро вытер руку и кинжал об одеяло убитого капитана, засунул оружие обратно за пояс. Подошел к столу, на котором лежала пара пистолетов, множество карт и какие-то документы. Морские суда этого мира были парусными и лишь немногим внешне отличались от кораблей моего, бороздивших морские просторы в XVI-XVII веке. Были пушки, правда, вместо пороха здесь использовалась какая-то алхимическая пыль с похожими свойствами. Огнестрельное оружие я видел впервые. Массивные металлические трубки, смутно напоминающие старинные дульнозарядные пистоли. Использовалась здесь, если не ошибаюсь, все та же пыль, и были они жутко дорогими. Капитаны кораблей предпочитали их луком и арбалетом по причине мобильности, ведь в тесной абордажной схватке чем меньше оружия, тем удобнее его применять. Простые же матросы использовали помимо клинков небольшие арбалеты и метательные ножи. Достал из просторного кармана свиток, такие применялись для передачи посланий. Бросив его на стол, подошел к двери, осмотрелся. Коридор был пуст, и я стал ждать. Минут через пять в каюту вошел обычный с виду матрос, и только по его лицу я смог узнать Конора, одного из сопровождающих нас рыцарей. Мы взяли убитого капитана вместе с запачканными кровью простынями и вынесли его на борт. По пути попался один матрос, видимо, решивший справить нужду посреди ночи. От обнаружения нас спасла лишь магия, благодаря которой, не освобождая рук, мне удалось засадить кинжал в сердце неприятеля. На палубе уже давно хозяйничали наши, а у самого борта лежало три тела, к которым присоединился и капитан. Пока мы с Конором возвращались за убитым матросом, остальные спустили шлюпку на воду. Практически одновременно мы столкнули всех убитых пиратов в воду, предварительно привязав к каждому несколько ядер. Раздался громкий всплеск воды. Тут же мы быстро прыгнули в спущенную шлюпку и направились к берегу. Корабль, который мы только что покинули, на всех парусах шел в открытое море. Вскоре поднялась суета еще на одном пиратском судне. Потом несколько кораблей нагнали тот, от которого отчалили мы, и началась абордажная схватка. Переполох царил в стане морских разбойников всю ночь, а утром все пиратские корабли подняли паруса и уплыли прочь. «Как вам это, черт побери, удалось?» – кричал восторженный король, вскочив со своего трона и забыв весь придворный этикет. Я же откровенно наслаждался метаниями монарха, кидая ничего не значащие фразы типа «Да так, нанесли им ночной визит» или «Мы не оставили им выбора». Наконец, под суровым взглядом Питера сжалился и начал рассказ. «Понимаете, сир, пираты по своей природе охотники за деньгами. Они не отличаются особой преданностью и держат свои обязательства, лишь если это им выгодно. Все ваши флотоводцы думали лишь о том, как потопить 35 кораблей. Но открытое сражение не всегда лучший выход. Сегодня ночью я с несколькими своими спутниками в одежде простых матросов проник на корабль одного из капитанов. Мы незаметно убили капитана и подложили ему в каюту очень интересную бумагу. На ней содержится доклад якобы от осведомителя, который утверждает, что со дня на день отбудет морской караван с золотом из империи Иштир, под строжайшей тайной и с минимумом охраны. Добыча от его захвата по меньшей мере раз в пять больше, чем та, что мог пообещать пиратам ваш бастард. Мы очистили палубу от дозорных, сбросили всех убитых в воду с ядрами на шее. После подняли паруса и направили корабль в открытое море, как будто он собирается покинуть объединенную эскадру. В этот же час один из моих людей, уже не скрываясь, доплыл до корабля другого капитана. Он представился матросом того первого, что мы убили, и рассказал о послании, о котором якобы случайно подслушал. Для пущей убедительности он потребовал сотую часть добычи лично себе и вызвался участвовать в абордаже, так как очень не любил своего капитана. Пропустить такое мимо ушей пираты не могли, тем более, что не желающий делиться капитан явно пытается по-быстрому смыться. Его догнали, взяли на абордаж и в результате нашли тот самый отчет. Самого капитана и еще нескольких матросов не было, но не было и одной шлюпки. Все решили, что он скрылся, не желая быть вздернутым на рее. А дальше сработала пиратская натура. Завидев добычу побольше той, что можно получить после захвата Ермала, они тут же подняли паруса и уплыли, забыв про все данные обещания. Матроса-перебежчика потом никто не видел, но это никого не смутило. Они, скорее всего, посчитали, что тот погиб в абордажной схватке, а делиться с ним и так никто не собирался. В общем, сейчас пираты направляются на восток, и через неделю их ждет очень большой облом. После им уже будет не до вашего королевства. Они сцепятся друг с другом в поиске виноватых. «Браво!» – захлопал король, когда я закончил рассказ. «Вы, сэр Магнус, сделали то, что не могли все мои командиры вместе взятые. Я, конечно, всегда с уважением относился к ордену Железного Щита, но не знал, что вы способны на такое. Я в восторге, вы, сир!» Прервал я его, чем продемонстрировал верх наглости, но монарх, похоже, этого и не заметил. «Ваша похвала для меня большая честь, но нам нужно спешить. Мы и так задержались у вас слишком долго, враг оторвался от нас на 12 часов». «Да-да, конечно», — согласился Джейкоб III. «Я выполню свои обещания. Этот трус Эйтар со своими прихвостнями обратились в бегство. Моя эскадра уже их преследует. В порту вас ожидает молния, это самый быстроходный корабль нашего флота. С его помощью, думаю, вы сократите разрыв». «Благодарю вас, ваше величество», — склонился я в поклоне, уже намереваясь покинуть тронный зал. «Подождите, сэр Магнус», — остановил меня монарх. «Я задержу вас еще на пару минут. За бесценную помощь в снятии блокады с города, за проявленную доблесть и военную хитрость, я дарую вам золотую звезду Ермалона. Понимаю, что сейчас у вас нет времени на празднество, но когда вы выполните свою миссию, прошу вас вернуться в Ермал, где мы отметим эту великую победу». На этом король взял большую, в высоту примерно сантиметров 20, восьмиконечную звезду из чистого золота, которую ему поднес один из слуг. Из лекций Бренора я знал, что это самая высшая награда королевства Ермалон, которую вручали от силы пару раз за десятилетие. Как требовал в этих случаях этикет, я встал на одно колено, и король надел звезду на мою шею. Еще раз поклонившись и заявив, что для меня это великая честь, и что сразу после завершения миссии обязательно вернусь, вместе с Питером покинул тронный зал. Какая-то гордость овладела мной. Я почувствовал себя персонажем тех героических фильмов и книг про рыцарей, которыми увлекался в детстве. При иных обстоятельствах остался бы здесь минимум на месяц, наслаждаясь всеобщим вниманием. Но, увы, у меня была цель, и я ни на миг не забывал о Лике. Каково ей сейчас в плену у врага? Как с ней обращаются? Что она чувствует и что думает? Знает ли, что я иду следом за ней? Вряд ли. А значит, надежда в ней, если и осталась, то лишь крохи. Мои мысли заставили прибавить шаг, и вскоре мы уже стояли на борту молнии. Это был небольшой, но очень красивый корабль с невысокой кормой и удлиненной формой палубы. Команда состояла из 11 матросов, 2 офицеров и капитана, каждый из которых был занят своим делом. Нам, как почетным пассажирам, само собой выделили капитанскую каюту. Она была тесновата для 6 человек, хоть и богато отделана. Впрочем, не об удобстве я сейчас думал. Главное, что этот корабль по скорости в 1,5 раза превосходит тот, на котором уплыли темные. А значит, за сутки пути, что придется потратить, мы немного сократим разрыв между нами. Все решится на песках пустыни погибели, а сейчас самое время хорошо отдохнуть после тяжелого путешествия. Корабль поднял все паруса и под порывом свежего летнего ветра двинулся вперед. Волны били о борта нашего судна, где-то вдали слышалось пение чаек. Я же стоял на носу корабля и смотрел вдаль. «Потерпи еще немного, Лика, я уже иду».